Тут, конечно, были темные жрецы, но они мало чем отличались от обычных магов тьмы. Можно было поклоняться роду, как это и делали вампиры или гномы, тотему, клану, какому-нибудь артефакту или месту силы, алтарю там или еще чему-нибудь, или придуманному идолу. Разве что клан и род в некотором роде более надежный вариант. В этом случае создается родовая память и сила рода, опирающаяся на души всех ушедших в века поколений. Но и это не то. Даже в этом случае есть свои боги, которые просто отдают знания и энергию роду, а саму матрицу личности мента-информационного поля существа забирают куда-то себе. Так что все это, без истинных богов, неполноценные суррогаты и замены реальной божественной сущности, которая и служит неким проводником. Правда, вот куда и кого она проводит, я сказать не могу. Но, судя по всему, у меня есть шанс это узнать. Ведь у меня сейчас есть первые, полученные мною души смертных. В общем, там черт ногу сломит. Но почему бы не попробовать с вампирами, ведь кошка мне когда-то сказала, что и я могу завести своих последователей, подумал я, глядя на них. И еще раз, будто прицениваясь, осмотрел Кирка и остальных вампиров, подошедших ко мне. Небольшое святилище на старом кладбище, знаете о нем? Вампиры переглянулись. Да, мы его видели, ответил мне Кирк. Ну вот, это и есть храм того бога, которому я служу, чистая правда, себе-то уж я точно служить готов вечно, можете тоже поверить в него. Не знаю, поможет вам это или нет, его называют живучим богом. Там есть две жрицы, женщина и девочка. Спросите любую из них, что нужно сделать, и они помогут вам. Если честно, сам я не очень знаю, но по факту, от вас ничего особого не требуется. Лишь с его именем вести идти бой и постараться выжить в любой ситуации, а потом победить. Вы сильные существа, мне кажется, сможете вытянуть. Он не помогает, а лишь дает шанс. И если вы его не увидели или упустили, это лишь ваша вина. Пожалуй, и все. Большего я не скажу. Вампир посмотрел на меня. Странный ты какой-то жрец. Такое ощущение, что ты больше отговариваешь нас, чем пытаешься привлечь. Ну, я усмехнулся, какой уж есть. И действительно, никогда не обладал ораторскими способностями. Да и как должны вести себя жрецы и священники, знаю лишь примерно. Так мы тут и просидели двое суток, изучая окрестности и подготавливая будущую встречу. И вот, похоже, наше спокойное существование подходит к концу. Грядет какая-то развязка. Только вот пока я так и не понял, какая. Инфернальный мир, материк, окрестности поселка Тиролс, дорога через болото. Сейчас, к нам приближается караван, и Кирк показал в сторону дороги, ведущей в гард. Странно, что никакого противника все еще не было, но есть у меня такое подозрение, что он появится в самый последний момент. Если это вестники и киборги, то им и не нужно устраивать тут засады. Да и это место было выбрано не просто так. Справа от дороги была болотистая отмель. Но не это было главным. Эта отмель являлась скальной породой, и именно туда, судя по всему, и приземлялся корабль, на котором прилетали вестники. А следить за караваном они могли и за сотню километров отсюда. Этого я сказать не могу. Но вот то, что караван ведут, я был уверен. Больно уж точно и вовремя случались все нападения, и происходили они именно тут. А коль до сих пор тут все еще никто не появился, то те, кто перехватывают караваны, объявляются в этом месте в самый последний момент. И благодаря тому, что я так точно смог вычислить и место предстоящего боя, и наиболее вероятное место приземления корабля противника, у меня появилась неплохая возможность приготовиться к этой встрече. Что я знал о кораблях вестников? Они быстрые, маневренные, особенно относительно любого другого транспорта, и неплохо вооружены. Осталось угадать лишь их способ нападения. Если все рассчитано так точно, то первый удар, для того чтобы затормозить караван, они наносят слету. Ну, а дальше уже идет десант противника, и это скорее всего будут именно киборги. Не думаю, что на это задание отправляют больше двух кораблей, но я бы отправил именно два. Один проводит наземную операцию, второй контролирует воздух и подавляет наиболее сильные очаги сопротивления. А значит, и рассчитывать я буду именно на два корабля. С первым, более-менее все понятно. Если необходим удар слету, и они постараются затормозить колонну так, чтобы она застряла именно на этом участке дороги, то и векторов атаки для атакующего корабля будет не слишком много. А потому первым делом я перекрыл их все воздушными ловушками. Спасибо, мой первый мир, где я оказался, Ариана, и то, что я там видел. Нейросеть мгновенно нашла плетение, которая перехватывала воздушных всадников и притягивала их к определенному месту. Правда, пришлось его немного доработать. Мне необходимо было обезвредить магов, а, по факту, это вестники и, возможно, повелители, если те окажутся на корабле, ведь только они смогут выпутаться из расставленной на них ловушки, а потому по ним я должен был нанести превентивный удар, и сделать это до того, как они активируют андроидов. Нельзя было допустить высадки десанта. Если киборги окажутся на земле, то каравану мы уже никак не сможем помочь. Так что магов я на некоторое время должен был парализовать и лишить сознания. С вестниками это должно было сработать наверняка, они не так сильны, как маги, но вот с пожирателями моя задумка могла и не сработать. Слишком сильным противником те были, но это и не имеет особого значения. Я знал, что сами пожиратели андроидами техникой управлять не могут, а потому в плане атаки они временно окажутся для нас не опасны. Тем временем, пока пожиратели и вестники будут бороться с плетением, направленным непосредственно на них, корабль притянет к тому месту, которое я для него и выбрал. А это именно та каменная отмель, которую они и использовали ранее. Туда я внедрил сразу несколько плетений, которые и активируются в этот самый момент. Во-первых, это удержание и фиксация корабля на месте. Во-вторых, это деактивация защиты как вестников, так и повелителей. Третье, это сканирование и создание каналов к источнику, которым и станет сама скала. Ну и четвертое, это усиленное плетение взрыва. По расчету нейросети, при той мощности, что я уже вложил в плетение, корабль вестников должно разорвать на части. А если туда еще добавить их собственной энергии, будет полный фарш. Ну, по крайней мере, я на это надеялся. Но, к сожалению, это только первая цель, и она не основная. Я надеялся, что она сама попадет в расставленную мною ловушку. Меня же больше сейчас интересовал второй корабль, и с ним должно быть намного сложнее. Первым делом его требуется поймать. И тут также пригодилось одно из плетений, найденное мною в справочнике, который я приобрел у отца Дары. Называется оно просто ловчая сеть. Только вот предназначено оно было для ловли небольших животных. Я же собирался его использовать для ловли огромного корабля, и потому мне пришлось его значительно доработать, увеличить площадь охвата. Теперь это было пространство с километр на километр, и таких сетей я создал 4. Сам бы я с ними одновременно управиться вряд ли смог, но у меня был ведун, который возьмет на себя управление ими. Ну а дальше уже по предыдущему алгоритму, только вот с местом посадки пришлось побегать. Это все-таки болото, и тут не так много гор и скальных выступов. Но я нашел еще одну скалу. Правда, располагалась она далековато, так что туда я мог попасть, лишь телепортировавшись. А потому мне, кроме всего прочего, нужно было предусмотреть и тот вариант, что я окажусь на болоте. И тут мне помогли орки. Они сделали для меня неплохой, но главное, устойчивый настил и расположили его метрах в 100 от той скалы, куда и должен был приземлиться, посаженный ловчей сетью корабль. Ну а дальше взрыв и разгром. Однако и это было не все. Следующим шагом нам требовалось довершить наше дело, добить, так сказать, выживших. И вот тут пошло распределение ролей. Маги – это наше прикрытие и маскировка для вампиров и орков, пока не начнется вся катавасия. Орки, после того, как мы завалим оба корабля, должны будут отступить к каравану и предупредить их о засаде, а также не позволить никому из них покинуть выстроенный нами защитный периметр, который активирует Кнок, когда окажется на месте. Для него я сделал небольшой артефакт, который он и запустит. Вампиры должны будут заняться тем кораблем, что окажется на отмели, и только в том случае, если получит мою отмашку. Я же ее дам лишь тогда, когда удостоверюсь в том, что на корабле нет никого из пожирателей. С остальными они справятся и сами. Вампиры уже досконально изучили нарисованные мною схемы андроидов и точно знают, как их вывести из строя. Вот что значит прирожденные убийцы, ничего по два раза им рассказывать не потребовалось. Маги их прикрывают. Эльфов я предупредил, что по големам магии бить бесполезно, поэтому на них защита и атака вестников. Ну а сам я переберусь к скале и уже на месте оценю то, что можно сделать там. По возможности мне необходим язык, и я хотел его допросить на мете, вернее, просканировать его память. Однако для этого он мне необходим как минимум живым, так что это как получится. Вот и посмотрим, насколько хорошо мы сумели подготовиться к внезапному появлению вестников. И только я об этом подумал, как сигнальная сеть, раскиданная за 5 километров от нашего места расположения, доложила мне о приближении 2 судов. Ну, как я и рассчитывал, исполняются самые пессимистичные прогнозы, мысленно усмехнулся я и сообщил. Они летят. Инфернальный мир. Материк. Окрестности поселка Тиролс. Дорога через болото. Сейчас. Кранк был напряжен. Они уже практически прибыли к точке назначения, а нападения все еще не было. И это странно. Ни один караван так и не добрался до обговоренного в контракте места. Неужели в этот раз они поменяли план, и это действительно простой контракт на доставку груза? Удивленно подумал он. И видимо этой поспешной мыслью, капитан наемников накликал беду. «Железные корабли вестников!» — закричал Терех, указывая куда-то в небо. Наемник перевел свой взгляд в ту сторону. «Тарк, они хоть и ожидали засады, но не рассчитывали на то, что это будут вестники. Караван не был готов к бою с таким сильным противником. Между тем корабли слегка разошлись в разные стороны. Один несся прямо на них, а второй стал кружить в воздухе. «Прячьтесь за телеги!» — закричал кто-то. Но Кранк прекрасно понимал, что от огненных стрел, которыми стреляют эти корабли, телеги не спасут. Тут нужны маги, а в караване их всего двое и оба во главе колонны, и туда им не успеть. «С дороги!» — крикнул он своим, «отходим к воде, и это правильное решение. Сначала будут расстреливать основную массу народа, и только потом примутся за всех остальных. А пока идет резня тут, они по болоту постараются пробраться вперед, поближе к магам. Теперь понятно, почему никто не выжил. Сложно справиться с теми, кого даже не можешь поразить и доставать. Что это?» Удивленно приостановился тролль и поглядел в сторону, откуда и должен был напасть на них летящий корабль. Капитан также осторожно выглянул из телеги и с недоумением посмотрел на то, как странно сейчас летит это судно. Его будто кто-то с силой притягивает к земле. «С силой?» — сам у себя спросил Кранк и поглядел в нужную сторону, но там никого не оказалось. «Неужели это и есть то самое наше прикрытие? И тут не только Степ со своими людьми, а Дорс нашел и еще кого-то. Хотя ведь и у Степа есть маги. Правда, он не знал, что те могут сотворить такое. Но дальше произошло еще более удивительное. Корабль наконец притянуло к поверхности болота, и он немного провалился в воду. Секунда, вторая, третья, пятая, десятая. И неожиданно раздался мощнейший взрыв, который разнес и сам корабль на части. В это же время также странно в воздухе заболталось второе судно, которое спешило на помощь первому. Его стало утягивать куда-то в сторону. «Кто это?» — показал глазастый тролль на темные фигуры, рванувшие к обломкам корабля. Их было не так и много, но они двигались с невероятной скоростью. Но и это было еще не все. В их сторону также устремилась пара фигур. «Это же те орки, которые нам помогли тогда, на дороге», — узнал одного из бегущих тролль. «Точно», — пригляделся капитан к ним, и сам рванул вперед. Нужно было дать им возможность добраться до каравана, не просто так они несутся именно сюда, а их могут не так понять местные защитники. «Это наше прикрытие», — проорал он так, что его голос пронесся через всю поляну. Тем временем орки уже оказались на поляне, и один из них сразу же вытащил у себя из-за пазухи какой-то артефакт и активировал его. Поляну накрыл защитный купол. «Все успели», — пробормотал он, вглядываясь в полумрак леса, а потом обернулся и посмотрел на Кранга. «Если хотите жить, то за пределы купола не выходить». И сам после этого придвинулся поближе. Он упорно что-то пытался рассмотреть в лесу. Только вот смотрел он не туда, где темные фигуры неизвестных бродили среди обломков, а вглядывался куда-то дальше. «Точно», — сообразил капитан, — «ведь туда утянуло второй корабль, и только сейчас до него дошло, что во всей этой команде не хватает еще кое-кого». Работу магов он видел, орки стоят возле него. Среди тех неизвестных того, кто ему нужен, не было. «Так где же тот парень, куда делся Степ? Неужели?» И он также посмотрел в ту сторону, где упал другой корабль. И как раз в этот самый момент там и прогремел сильнейший взрыв. И был он намного мощнее того, что произошел тут. «Значит, там все-таки был повелитель», — услышал Кранк бормотание орка и удивленно посмотрел на него, а потом и на происходящее вокруг. «Получается, они точно знали, какого противника мы тут встретим, и подготовились к его появлению». И он еще раз посмотрел в сторону леса, где за стеной деревьев должен был вести сражение этот непонятный человек со странным и необычным именем Степ. Глава 9. Инфернальный мир. Материк. Окрестности поселка Тиролс. Лес. Некоторое время спустя. «Тут никого нет. Пошли», — скомандовал я вампиром и орком, а сам ломанулся в сторону леса. «Активация, и я оказываюсь посреди болота, напротив скалы, где сейчас и лежит корабль. А вот тут как раз есть те, кто мне и нужен. Два вестника и один пожиратель. Вестники без сознания, А вот пожиратель, беззастенчиво вытягивая из них энергию, старается восстановиться. Но я не могу дать ему на это время. Черт, корабль сейчас разнесет в клочья, и я потеряю своих пленных. Мне повезло, и они обессилели. Моя сеть сработала намного лучше, чем я ожидал. Даже на пожирателей она оказала определенное воздействие. А потому я временно замораживаю плетение, разрывая канал поступления энергии. Теперь взрыва не будет, но его я активирую сам и чуть позже. Пока же я переношусь на скалу. Не зря я ползал по ней, изучая ее. Хоть знаю, куда тут можно нормально ступить или телепортироваться, чтобы не переломать ноги. А теперь быстро в корабль. Параллельно я настроил канал энергии с узловыми точками как вестников, так и пожирателя. Правда, мне необходимо, чтобы они протянули до того, как щуп проведет полное сканирование их памяти. Запустить, командую я ему. Так, а вот это плохо. Повелитель сразу почувствовал неладное, но из-за моего плетения не смог сообразить, с какой стороны к нему подкралась опасность. Так, мне с ним возиться долго. Сделаем по-другому. Первым все равно сканирую его, но при этом перерубил каналы, идущие от пожирателя к вестникам. Он понял, что поступление энергии к нему прекратилось, и постарался создать еще один канал, но я перехватил его и настроил уже на себя, и теперь стал тянуть энергию уже сам, через созданный им канал. Похоже, это-то и заставило пожирателя нервничать еще больше. Он заметался по кораблю, только вот техника его не слушается, и он просто не мог из него выбраться. Я еще в прошлый раз заметил, что ручного открытия дверей там просто-напросто нет, что меня, если честно, удивило. Но теперь пожиратель оказался заперт в этой металлической коробке. Объект 1. Сканирование завершено, доложила нейросеть. Угу. Ну вот мне этот самый пожиратель и перестал быть нужен. Усиливаю скорость поглощения энергии и уже через несколько секунд чувствую, что на пол корабля валится его мертвое тело. Теперь повелители. Сканирую их. Это заняло времени не меньше, но вот энергию из них я выкачал гораздо быстрее. Так, живых среди них нет. Но что делать с кораблем? Интересно, если забраться туда, то как отреагируют на мое присутствие киборги? То, что они активированы, я уже понял, из воспоминаний одного из вестников. Но они не переведены в боевой режим. И по идее, не должны отреагировать на мое присутствие. Кроме того, я смог подключиться к эскину управления кораблем. Странно, система практически такая же, как и на кораблях аграфов. Ну, идем посмотрим, что там есть интересного. Жаль, что сам кораблик стянуть не удастся. Все они отслеживаются из их центра. Но зато я смогу поглядеть его навигационные карты и собрать трофеи. Только вот моим мечтам не суждено было сбыться. Я, конечно, заморозил плетение взрыва, только не учел одного. Той плотности магической энергии, разлитой вокруг, и недостающий объем она уже набрала этому моменту самостоятельно. Черт! Только и успел подумать я, активируя телепортацию. Но знатный пинок за свое разгильдяйство и какую-то металлическую шрапнель себе в зад я умудрился получить в самый последний момент перед переносом. И только вывалившись из портала и приземлившись на то, что и должно отвечать за мою интуицию, почувствовал это. Больно, пробормотал. А будет еще больнее, неожиданно раздался спокойный и незнакомый голос из-за моей спины. Я уворачиваюсь, уходя в сторону и за ближайшее дерево. Кто это? Но позади меня никого нет. Не понял, у меня что, глюки? Лес абсолютно пуст. Только у дороги я замечаю ауры людей. Это караванный мой отряд. Но вот рядом никого. Не там ищешь, идиот. Вновь раздается голос из-за моего плеча. А вот это уже не смешно. Осторожно разворачиваюсь. Надо мной нависает огромная тень. Ты кто? Спрашиваю я. И в данном случае это вполне нормальный вопрос. Если бы меня хотели пришить, уже давно это сделали. Я... Помолчала тень, я один из тех, кого, как ты считаешь, не должно быть в этих мирах. И сделав еще один шаг вперед, тень проявляется. Только вот лица ее я до сих пор не вижу. И не потому, что вокруг тьма, а лишь потому, что его просто-напросто нет. Мы безликие, произносит она, и нам нужна твоя помощь. Глава 10. Инфернальный мир. Материк. Окрестности поселка Тиролс. Лес. Некоторое время спустя. Степ, это ты? Слышу я голос Кнага, когда приближаюсь ко все еще приготовившемуся к бою каравану, занявшему круговую оборону на дороге и все еще готовому к бою. Хотя это уже не имело особого смысла, и это прекрасно понимали вампиры, которые отдельной группой спокойно дожидались моего возвращения чуть в стороне от них. «Да», — произнес я и подошел ближе, выходя из тени леса, в освещенное светом нескольких магических светильников пространство, после чего преодолел самим собой же созданный защитный барьер, по пути деактивируя его. «Как у вас тут?» — это я уже спрашивал у Кранга, которого заметил неподалеку. Это как раз он и принял на себя командование на этом участке дороги, хотя, как я понимаю, капитаном каравана был вовсе не он, а кто-то в голове отряда. Но они оставили своих людей и постарались окопаться около тех магов, что были там. Однако меня это особо не трогало. На тот момент они поступили относительно правильно, беззащитные наемники вряд ли что могли противопоставить вестникам и их кораблям. А вот маги могли хотя бы уберечь некоторую их часть. Только магов вот нельзя было разделять по всему каравану, и потому они были сконцентрированы в одном его месте. Да и сам Кранг это понял и быстро сообразил, что нужно делать. Как я заметил, в первые несколько секунд боя начал продвигаться в их сторону. Так что и главный среди охранения сделал все верно. А про их состояние я поинтересовался потому, как точно знал, что по каравану успели сделать пару выстрелов с одного из кораблей. Это я видел уже уходя в лес, но вот про жертвы того выстрела не был очень уж уверен. Тем более и новых источников смерти тут я не заметил, так что крупных потерь у каравана не было, но возможно были раненые. Всех наемников и возниц я проверять досконально не стал. К тому же, на мой взгляд, те выстрелы, что я видел, были отсекающими, перекрывающими путь к бегству и не дающими расползтись наемникам и возницам по лесу. Но все это не точно. На тот момент я был занят другими делами и потому не так пристально наблюдал за обстановкой на дороге, так что сейчас и спросил об этом, чтобы более точно представлять обстановку в караване, который сопровождал Кранг со своим отрядом. «Да у нас-то все нормально, всего пара раненых, и то по глупости», — произнес мне в ответ капитан наемников, «но я так понимаю, это все не благодаря нашей готовности ко встрече с противником. Уж кого-кого, а их мы тут точно не ожидали встретить», и он, усмехнувшись, указал рукой в сторону упавшего судна. «Ну», — хмыкнул я и посмотрел на него, «на то мы и здесь, чтобы прикрыть вас в случае чего. Вы не ожидали, а глава гильдии и разведчик что-то подозревали, решил перевести я стрелки на мощного тролля и его помощника, оставшихся в городе, так что это их вам нужно благодарить. Я не стал говорить, что это они помогли нам подготовить эту ловушку», но Кранг уверенно кивнул, видимо, как раз и подумав об этом, чего, в общем-то, я и хотел добиться. После этого я огляделся и махнул рукой оркам, чтобы они следовали за мной, а сам направился в сторону ждущих нашего возвращения вампиров. «Степ, ты нам так ничего больше и не расскажешь», — окликнул меня наемник. «Все, что я могу рассказать, вы и так уже видели», — пожал плечами я и спокойно пошел дальше. «Если что-то постарается выяснить, то обратиться к своему главе гильдии, но и тот будет отнекиваться, а потому Кранг подумает, что влез в более серьезную игру и решит, будто тролль не хочет выдавать свой способ борьбы с повелителями и кораблями вестников. Ну а второй, он конечно в чем-то заподозрит именно меня, но когда узнает, что со мной тут были маги и вампиры, а этот тролль непременно узнает, через тех же очевидцев, к примеру, то начнет копать явно не в том направлении. Зачем мне это необходимо? Я не понимал, но знал, что пока рано так явно светить себя перед вестниками и этими пожирателями. Да еще и в свете появления моего недавнего знакомого, который уж больно настойчиво пригласил меня поговорить с ним. Но пока не об этом. Сейчас нужно предупредить своих. Инфернальный мир, материк, окрестности поселка Тиролс, лес. Некоторое время спустя, подойдя к тому месту, где нас ожидали вампиры, я оглядел свой отряд и без долгих предисловий сказал, так как и времени-то особо у меня уже не оставалось. Время встречи мне тень назначила достаточно точно, и чтобы поговорить со своими, я попросил у нее не так и много, так что нужно было поспешить. Как-то не стоит богов заставлять себя ждать, особенно истинных богов этого мира, а в том, что это они и есть, я как-то особо не сомневался. Меня попросили помочь, те, кому я не могу отказать, произнес я и, развернувшись в сторону леса, добавил, меня они уже ждут. Там, и я махнул рукой вглубь темной тени, что расстилалась под кронами деревьев, не думаю, что там, куда меня пригласили, мне потребуется хоть какая-то своя команда, которая пойдет со мной, но я уверен, что здесь мне необходимы те, кто будет приглядывать за ними, и я кивнул в направлении, где располагался город. Пока меня не будет, кто-то должен прикрыть наших, после чего я пристально вгляделся в лица, как магов, так и орков с вампирами. И я надеюсь, вы понимаете, о ком я сейчас говорю». Отец Тири медленно кивнул головой мне в ответ. Орки и вампиры лишь молчали. После чего я обратился уже напрямую к Кирку и его бойцам. «Вы основная ударная сила, и не хотелось бы, чтобы вы оставили моих друзей одних». Вампир посмотрел на меня и кивнул мне в ответ головой. «Я понял тебя. Тем более и госпожа вряд ли позволит это сделать. Ведь теперь она часть твоего клана, а значит и заботу о твоих людях в твое отсутствие она возьмет на себя. Можешь не беспокоиться на этот счет. Прости, я как-то позабыл об этом», — сказал я ему в ответ. «Но все равно, спасибо. Поблагодари и ее от моего имени. Ты не уверен, что вернешься?» Негромко спросил у меня Кнок, очень уж внимательно прислушивающийся к нашему разговору. Я лишь пожал плечами. «Ну откуда я могу знать, что от меня потребовалось этим теням или тени? Хотя мне почему-то кажется, что он не один, коль назвался, мы безликие». Этот безликий лишь намекнул на то, что это будет напрямую связано с моей дальнейшей судьбой и жизнью тех, кто мне дорог, но большего он при нашей встрече не сказал. Но что-то усомниться в правдивости даже тех его слов у меня никакого желания не было, а поэтому и я сам решил отнестись к его предложению со всей серьезностью. А поэтому вновь перевел свой взгляд на отряд, который был со мной на этом задании. Никто не знает всего, и я в том числе. И уж тем более, я не могу сказать, что меня там ждет, мне даже не обозначили мою будущую цель, а лишь примерно намекнули, что от этого зависит многое и моя жизнь в том числе. А вот, и я замолчал, вернусь я или нет, и в этом месте я развел руками, слишком опасный это должен быть противник, если с ним не смог справиться тот, кто меня и попросил о помощи. Но я уж постараюсь вернуться, пообещал я им, не было у меня никакого желания оставаться там, непонятно где, тем более и иду я на это не ради них. И я опять замолчал, пытаясь сформулировать ту мысль, что крутилось у меня в голове с момента моей встречи с Безликим. Я и сам не мог точно понять и сказать, почему считаю эту странную встречу в лесу настолько важной для нас. Однако все мое естество и интуиция прямо-таки кричали о том, что если я не выслушаю предложение этой тени, то упущу что-то очень важное для себя, что-то, что позволит мне что. Так что не было во мне таких слов, чтобы объяснить это, ведь я и сам не понимал, что мне это даст, но ничего объяснить не потребовалось. «Кирк, главный среди вампиров, подошел ко мне. Это долг чести и твоего рода?» – просто спросил он. «Нет», – отрицательно покачал головой я, – «но от этого, как я понял, зависит не только моя жизнь, но и кое-что еще, и поэтому я должен оказаться там». Он лишь кивнул, а потом добавил: «Я постараюсь объяснить это нашей госпоже». Что он понял из этой короткой и ничего не значащей фразы, я так и не уловил, но больше с его стороны никаких вопросов не последовало. Я же еще раз посмотрел на него, а потом на магов и орков. «Берегите наших», переводя взгляд с одной фигуры на другую, еще раз произнес я. «Сколько меня не будет, я точно не знаю, но меня предупредили, что здесь в любом случае пройдет не больше 3 дней, так что к нужному времени я успею вернуться». На этом я сделал специальный акцент, и Кирк кивнул головой, говоря, что понял меня, если, конечно, как это обычно и случается, ничего не произойдет такого уж сверхординарного. И, закончив говорить, я развернулся, а потом уже не останавливаясь, направляясь в сторону леса. «Не поминайте лихом», почему-то пробормотал я себе под нос, после чего скрылся в тени среди таких же темных деревьев. Отойдя от глядящих мне вслед бойцов чуть дальше, чем на километр, и подойдя практически к самой кромке болота, я вытащил из сумки выданный мне артефакт и сжал его. Мгновение, и передо мной открывается портал. Странный и необычный. Портал, ведущий в никуда, но это никуда и есть дом того или тех, кто и хотел со мной переговорить. Я ведь так и не смог понять, эта тень говорила от своего лица или их было несколько. Инфернальный мир, материк, окрестности поселка Тиролс, лес. Некоторое время спустя, будто все уже произошедшие для него являются вполне себе в норме вещей, проворчал отец Тирии. Но было понятно, что маг лишь старается казаться бесстрастным и спокойным, на самом деле он совершенно не понимал, зачем этому странному парню потребовалось куда-то исчезать, и что я скажу дочери, произнес, наконец, он, глядя в сумрак леса. К нему подошел глава небольшого отряда вампиров, что работал с ними на этом задании. То же, что и мы своей госпоже, твердо посмотрел на него Кирк, и выделяя голосом каждое слово, повторил он, сказал, что ждать его нужно через 3 дня, и немного помолчав, он добавил, ну, а большего им знать незачем. После чего обвел своим взглядом магов и орков. В своих вампирах он был полностью уверен. Карнис медленно кивнул ему в ответ. «Да, я тебя понял. Так будет более правильно. По крайней мере, пока». А потом он резко развернул голову куда-то в сторону. Магический выброс, там, и немного помолчав, он добавил, кто-то открыл портал. И никому не требовалось объяснять, кто мог открыть портал в том направлении, куда сейчас смотрел маг. Туда ушел лишь один, Степ, непонятный и странный человек. Он пошел выполнять свое задание, твердо произнес до сих пор молчавший орк, нас же он попросил о другом, и он уже уверенно развернулся в сторону каравана. Идемте, нам еще нужно доставить груз в место назначения и возвращаться обратно в город. После чего небольшой отряд через пару минут присоединился к выдвинувшемуся в сторону близлежащего поселения каравану. Глава 11. Неизвестно где. Через несколько мгновений. Черт, черт, черт и еще раз черт. Теперь мне стало понятно, почему из этого мира было не так просто выбраться. Оказывается, чтобы тут открыть портал, ведущий куда-то за пределы этого мира, а я явно был сейчас где-то в совершенно ином месте, уж больно знакомая обстановка вокруг, то для этого нужна самая малость, умереть, а потом и воскреснуть. Черт, черт и еще раз черт, постоянно чертыхался я, все тело болело, ломило и разваливалось. Я валялся на полу, весь в пыли и каких-то ошметках, но что странно, я был жив, хотя в первые мгновения, мне в это как-то уже и не верилось, ведь в те первые мгновения, когда мое бренное тельце вывалилось из портала, я не мог не то что пошевелиться, но даже и соображать и просто хоть на чем-то сосредоточиться не мог. Боль мощнейшим ураганом захватила меня и постоянно раздирала как мое тело, так и мое сознание. И сколько это продолжалось, я не знал. Но вот океан корчащий меня боли стал иссякать. И как оказалось, сейчас я просто лежу и ничего не делаю. К тому же, что было еще более странно, со мной все относительно нормально. По крайней мере, внешне. Хотя, после тех переливов боли, корежащей меня, я предполагал, что превратит меня в один сплошной и мелкомолотый фарш. К тому же, только сейчас до меня смог достучаться ведун, и он сообщил мне, что теперь я жив, про что я не мог однозначно сказать на тот момент, когда только переступил окно открытого портала. Странный это был портал, теперь я это осознал особенно ясно. Такой структуры я ни разу не встречал. Казалось бы, он должен использовать любой тип энергии, но почему-то работал он с чем-то иным, и к энергии как таковой, это не имело никакого отношения. Он вытягивал из меня не ее, а саму жизнь. И сейчас, когда я появился тут, она с той же скоростью, что и поглощала из меня портал, втекала в меня обратно. Но какими же очень уж приятными ощущениями это сопровождалось. Правда, при этом нейросеть хотя бы перестала трезвонить во все уши, что ее оператор находится в критическом состоянии и необходимо срочно провести реанимационные мероприятия. Только вот несмотря на это, она почему-то ничего не производила. Или производила, судя по шкале моего восстановления и той виртуальной модельки человека, которая была у меня в сознании, мое здоровье постепенно приходило в норму и переходило в свое оптимальное состояние. Даже больше, я точно могу сказать, что некоторые параметры моего тела изменились. Раньше там стояли совершенно иные цифры, но почему-то сам ведун совершенно не обратил на это внимания, просто принял это изменение за данность и уже ориентировался именно на них. Так вот сейчас из красной, критической зоны, мое здоровье и переходило в то самое, новое, оптимальное состояние. Но что еще более интересно, к тому списку параметров, что был раньше, добавилась и еще одна величина, и я более чем уверен, что раньше подобного значения и параметра в принципе не фигурировало. Произведено увеличение объема хранилища биоактивной массы оператора. Похоже, нейросеть прекрасно понимает, что вытянул из меня этот портал, сделал вполне логичный вывод я. Ведь именно этот параметр сейчас и заполнялся быстрее всех. Это что, моя масса тела? Несколько оторопело подумал я, но ведь она была практически на нуле. Я точно запомнил одни из тех первых параметров, которые отразила нейросеть. Это меня в достаточной мере напрягло. Ведь если я прав, то сейчас я даже хуже узников Освенцима выглядеть должен. Поэтому, чтобы как-то понять, что произошло, я, слегка повернув голову и переборов новый острый приступ боли, а также преодолев резь в глазах, осмотрел себя с ног до головы. Нет, все как и раньше, не прибавил в весе, не убавил, констатировал я, тогда это что-то непонятное. Хотя, я как-то так подспудно и догадывался, что эта самая биоактивная масса имеет совершенно мало отношения в реальной массе человека или любого другого существа, но проверить это свое предположение все же стоило, особенно на фоне той странной боли, что сопровождало мой переход через телепорт. Зато теперь, одним из параметров, которым меня раньше характеризовала нейросеть, и стал этот самый объем хранения биоактивной массы и его текущее наполнение. По мере моего восстановления, этот параметр, кстати, разделился на два значения. Максимальный объем хранения этой самой биоактивной массы и текущее процентное заполнение этого объема. Раньше этих двух значений точно не было, и сама нейросеть о них мне ничего сказать сейчас не смогла. Тем не менее, она регистрировала эти параметры и могла их контролировать. Отсюда я и сделал тот ввод, что эта информация взята не из текущего, рабочего интерфейса нейросети, разработанного графами, а из ее первоначального прототипа, того, на основе которого и был создан мой ведун. Вот именно поэтому в самой базе нейросети никакого описания к этому параметру нет, хотя реально она умеет с ним работать. Между тем я немного отошел от шока и боли, что сдавливали мое тело и сознание, и теперь стал хотя бы чуть более адекватно соображать. И первым делом подумал, никогда больше. Правда, как только я хотел дать себе подобное обещание, тут же понял, что не сдержу его, даже если очень сильно захочу. Ведь, как минимум, мне еще один раз придется отсюда и выбираться. Интересно, задумался я, а в следующий раз ощущения будут такие же, и что-то меня в этом месте больно уж натурально передернуло. Есть у меня какие-то нездоровые подозрения, что так все оно и будет. И почему мне кажется, что процедура эта повторится не единожды. Ну ладно, хватит рассусоливать. Позвали меня сюда не просто так, а куда, кстати, сюда. Этот вопрос окончательно сформировался в моей голове, и я, осторожно приподнявшись с пола, чтобы оглядеться вокруг. Ведь не зря же, в первые мгновения, как только я тут появился, мне это помещение почему-то показалось несколько знакомым. И чтобы разобраться в этом, я начал осматриваться по сторонам. Хм, смотри-ка, подумал я, а ведь, и правда, больно уж знакомая тут площадка. Хотя я и видел подобную лишь дважды. Интересно, только вот к каким она больше относится, и я более внимательно осматриваю окружающее пространство. Да, точно, это портальная площадка. После чего, окончательно утвердившись на ногах, делаю несколько шагов вперед. Схема построения помещений больно уж похожая и стандартная, а значит, это точно не город. По крайней мере, не тот город, о котором можно было бы подумать. Это очередной нейтральный мир, догадываюсь я, только вот где все, как я помнил, тут должно быть полно магической энергии различных людей. Ну, это все опять же, если судить по тому единственному случаю, когда я подобный мир и посещал. Сейчас же здесь, на этой станции, едва можно было прочувствовать эту самую нейтральную, как я ее тогда определил, энергию. Ну, а живых и мыслящих, это я проверил, переведя ментальный щуп из пассивного режима в активный, тут не было в принципе. Хотя остановился я и просмотрел показания сканера еще раз. Да, точно, вот они, понял я то, что меня смутило в первый раз. Сканер все-таки сумел обнаружить три небольших и едва теплящихся ментальных активных источника. Именно поэтому они едва просматривались. Да и что-то странное в них было. Ментальный щуп хоть и обнаружил их, но зацепиться ни за одну из них так и не смог. Может, это было связано с их слабым полем и тем, что они едва просматривались. Но тем не менее мой помощник все-таки определил эти точки как ментально активных существ. А так как встречу тень мне назначила именно тут, то я и направился в нужную сторону. Других-то вариантов у меня не было, разве что постоять и подождать. Тем более я достаточно хорошо помню эту часть нашего прошедшего разговора. С передачей мне этого портального камня та тень сказала: «Как только окажешься в месте прибытия, найди нас. Не мы сами найдем тебя, а именно так, найди нас». Вот и получается, что топать к ним, да еще и после такого перехода, было необходимо именно мне. Кстати, пока шел, голова совсем прояснилась и начала соображать значительно быстрее. И поэтому я уже более осознанно огляделся вокруг. Все тоже запустение и тишина. Ни одного звука или скрипа. Даже пыль, которая толстым ковром расстилалась под ногами, казалось, что боится разлететься от каждого моего шага. Будто и у нее нет никакого желания беспокоить покоя этой уже давно опустевшей и мертвой станции. Между тем, Продвигаясь вперед, я вспомнил о карте, благодаря которой шел к намеченной цели, а не петлял по этим длинным и узким коридорам. Вернее, не просто вспомнил о ней, а, наконец, обратил внимание на некоторые произошедшие с ней изменения. И как раз в этот момент выяснилась еще одна странность. Моя магическая карта отображала лишь примерное очертание станции. Никаких тебе подробностей. Правда, маршрут выстроить она смогла и достаточно точный. Но вот схемы самой станции у меня не было. Для интереса, пока шел, проверил одну из бумажных карт и, к моему удивлению, она вообще ничего не отобразила. Любопытненько, мысленно пробормотал я, и проверил еще и полную версию локатора, а не ту, что была привязана к карте. А вот именно он, к моему немалому удивлению, вывел точные координаты как мира в целом, так и то, что это мир категории НН. Но расшифровки к его координатам у меня не было. Я как-то позабыл о той давней своей задумке увязать базу данных карты, из которой она вытаскивает свои названия, с локатором. И теперь я в очередной раз убедился, что это необходимо сделать. Локатор оказался более чувствительным и специализированным модулем и мог работать там, где карта не выдавала никаких эмпирических результатов. К тому же, коль у меня теперь значительно возросла производительность нейросети, я и запустил последовательный разбор структуры магической карты и вычисление того модуля, который по идее и должен отвечать за объединение с базой знаний карты. Благо у меня была куча примеров, когда она работает, и ведуну было с чем экспериментировать. Так, что пока я добирался до нужного места, я как раз и настроил разборку структуры ментомодуля карты и анализ всех ее компонентов. Теперь все дело было за нейросетью. Ну, а я остановился как раз напротив того самого здания, где моим ментальным щупом и были замечены три непонятные ментально активные сущности. Кстати, ведь тень я тогда не обнаружил, пока она сама не показалась. А вот ментальный щуп сделал это на раз, надо бы этот сканер ментальной активности разумных существ перевести в фоновый режим работы нейросети и синхронизировать его с моей картой и прочими приблудами. Как я понял, он тоже не заметен со стороны, как и при пассивном перехвате мыслей. Так что с этой стороны никакой угрозы быть не должно. Произвожу переконфигурацию режимов работы ментального щупа, доложила мне нейросеть, и буквально через пару мгновений новый алгоритм работы настроен. Сканер ментальной активности выделен в отдельный модуль и переведен в фоновый режим работы. Модуль пассивного перехвата ментальной активности переведен в фоновый режим работы. Модуль активного сканирования настроен на ручную активацию. После того, как я получил отчет нейросети, то сразу поглядел на карту, где после синхронизации отобразились те самые три непонятные личности. Правда, эти три объекта и до этого на карте присутствовали. Только вот сейчас, сам модуль ментального щупа был неактивен, вот и получается, что начал работать тот сканер ментальной активности, что и был выведен в фоновый режим. Ну вот, решил я, как раз то, что мне и нужно. После чего сделал глубокий вздох и открыл дверь перед собой. Забытая нейтральная станция. За некоторое время до этого, темная и запыленная зала бывшего административного здания. Тут уже несколько десятков тысячелетий как не ступала нога ни одного живого существа. Но как это ни удивительно, сейчас тут присутствовали трое. Правда, и живыми их назвать было очень сложно. Эти существа были мертвы еще до того, как на ближайшей планете, на орбите которой находилась как раз эта самая станция, появились первые люди. Но как ни странно, смерть этих существ не останавливала, и как бы парадоксально это ни звучало, они продолжали жить. Вернее, даже не так, они продолжали существовать. И этому была одна важная причина – месть. Они должны были отомстить. Но тени мертвых не могут отомстить тому, кто не боялся их и при жизни. Вот именно поэтому они и собрались сейчас здесь. У них появился шанс. Шанс сделать то, что они планировали уже не один десяток тысяч лет. «Ты думаешь, он нам подойдет?» – спросила одна тень у другой. «Нет, он нам точно не подойдет», – уверенно ответила та тень, которой был задан вопрос, но зачем он нам? В вопросе не было удивления, лишь недоумение, от неправильно сделанного выбора. Тень, которая и отвечала за выбор, очень долго молчала. «Нам он не подойдет», прошелестела мысль, пролетевшая в зале, «но он знает, где находится тот, кто нам нужен, и туда попасть сможет только он». «Откуда ты это знаешь?» спросила первая тень. На нем его метка, новый шелест мысли пронесся по залу, и получить ее он мог, лишь встретив его. Но есть и еще кое-что. И тень, что уже вот более 20 тысяч лет искавшая того, кто может им подойти, замолчала. А потом, проплыв по залу и оказавшись возле другой, закончила. Они похожи, в них обоих спит внутренний зверь, но Кайл страшен тем, что он сумел подчинить своего зверя. Тогда я ничего не понимаю, посмотрела одна тень на вторую, зачем ты хочешь, чтобы они встретились? Старший сможет передать этот секрет младшему. Да, сможет, подтвердила тень, но именно потому, что они похожи, я и выбрал его. Кайл подпустит этого человека к себе, а это позволит нам нанести наш последний и единственный удар. Ты предлагаешь нам отдать ему свою силу, наконец сообразила первая тень. О какой силе ты говоришь? Могло показаться, что в голосе послышалась горькая усмешка, ее уже нет и очень давно. Нет, и тень посмотрела прямо в пустоту капюшона тому, кто стоял перед ним. Я предлагаю сделать из него силу, способную уничтожить того, ради кого мы и остались тут. Кара, которую присудил ему совет, была слишком добра и милосердна для него, на мой взгляд. Тем более, и тень на несколько мгновений замолчала, а потом, облетев зал, замерла на том же самом месте. Тем более и время, отпущенное нам на исходе. Вы должны были это почувствовать. Мы уже давно стали чужды этой реальности, и она скоро отторгнет нас. Да, мы это знаем, сказала первая тень. И в этот раз в пролетевших по залу мыслях почувствовалось какое-то беспокойство. Сколько у нас времени? Спросила до сих пор молчавшая тень, материализовавшись прямо посреди зала. Не больше 3 дней. Что? Вот теперь было понятно, что эти не умеют удивляться. Эта новость была для них действительно неожиданна. Да, спокойно произнесла вторая тень, у нас всего 3 дня, а потому я и предлагаю этот план. Мы должны занять место этого человека и добраться до Кэла. Больше шанса у нас не будет, но он же обнаружит это, как только мы появимся. Третья тень начала задавать более конструктивные и относящиеся к делу вопросы. Нет, есть один способ, и вторая посмотрела на двух своих собратьев, это полное слияние. Он проживет не больше 3 часов, но нам этого времени хватит. В зале на несколько мгновений повисла тишина. Иди за ним, принеслась мысль из глубины зала. Все тени разом обернулись в ту сторону. Казалось, сама тьма сгустилась вокруг появившейся 4-й фигуры, которой еще мгновение назад не было на этом месте. Консул, склонилась 2-я, я выполню это. И через мгновение она исчезла. Ну, а в этом мрачном и пустом зале вновь осталось 3. Уже скоро, произнесла эта последняя появившаяся тень, уже скоро, и вновь растворилась во мраке зала. Глава 12. Забытая нейтральная станция. Сейчас, кажись, мне сюда, подумал я, проходя коридор. То, что эти здания и помещения очень древние, я вижу, но если честно, даже не представлял насколько, пока нейросеть не выдала результаты приближенного экспресс-анализа. Так вот, судя по всему, ведун упорно утверждает, что этим материалам больше 600 тысяч лет, но этого не может быть. Во-первых, без поддержки магии и ее помощи тут бы давно все уже превратилось в пыль. А как я прекрасно вижу, магической энергии тут еще меньше, чем на Земле, откуда я был все-таки родом. Ну и, во-вторых, та станция, на которой я был до этого, не была такой древней. Она совершенно не выглядела такой ветхой, как эта, хотя... Тут опять же все может быть из-за наличия на ней магической энергии. Тем не менее я даже сейчас не понимаю, как эта нейтральная станция до сих пор не развалилась на кусочки. Поэтому я и двигаюсь вперед очень и очень осторожно. Но что удивительно, как бы станция сейчас не выглядела, однако моя нога еще ни разу не провалилась в ее пол. И вот я на месте. По карте эти тени стоят передо мною, однако я никого не вижу, хотя знаю точно, что они тут есть. Эй! «Привет», — не очень громко произнес я, так как был уверен, что меня и так услышат, как вы и просили, я пришел. А вот и хозяева, первая тень, 2-я, 3-я, значит их все-таки несколько, констатировал я, глядя на безликих, и в этом я был прав. Однако что-то меня беспокоит, хоть ментальный сканер и говорит о том, что тут больше никого нет, но я все равно начинаю оглядываться, создается такое ощущение, что за мною сейчас наблюдают со всех сторон, но я никого не вижу. Правда, после встречи с первой тенью я уже понял, что если я кого-то не вижу, это не значит, что тут никого нет. Просто и тут кто-то смог обойти меня в этом плане. Тем более, я помню один случай, когда я почувствовал присутствие, лишь когда на меня обратили внимание, правда тут нет такой концентрации магической энергии, как тогда, но все же, а потому подспудно стараюсь приготовиться к тому, что и здесь меня ждет не слишком приятный сюрприз, ну или, по крайней мере, еще один собеседник, про которого мне пока ничего не известно. «Добрый день», — еще раз поздоровался я, глядя перед собой. «Ты пришел, даже не заметив моего обращения к этим безликим», — прокомментировала одна из теней. «Не уверен, но, судя по всему, это именно с нею я тогда общался в лесу». «Да, меня заинтересовало ваше предложение, и я хотел бы его выслушать», — кивнул я головой в ответ, параллельно при этом пытаясь настроить нейросеть на идентификацию того, кто со мной говорит на данный момент. Но что удивительно, хоть ментальный сканер их и обнаружил, однако вот никаких мысленных посылов в мою сторону засечь не мог. Тем не менее, мы ведь с ними каким-то образом общались. «Ментальная передача проводится через микропробы в одной из соседних реальностей», — передала мне нейросеть. «Чего?» — оторопело подумал я. «Через что?» «Технология предположительно разработана расой лирийцев, представители которой вымерли более нескольких миллионов лет назад. Способ передачи и организации канала неизвестны. Найдено лишь описание общей технологии и ее возможности. Похоже, не все они вымерли», — прокомментировал я выданные мне нейросетью данные. «Произвести полное сканирование объектов для определения их точной расовой принадлежности», — уточнил ведун. «По здравому размышлению я решил пока этого не делать». «Нет», — ответил я, глядя на одну из теней. «Хорошо, тогда давай заключим сделку», — сразу перешла к делу тень. «Только вот эта ее спешка мне совершенно и не понравилась. А может, сначала вы обрисуете мне ту задачу, что хотите поручить, и обговорим хоть какие-то условия ее выполнения?» Посмотрел я на стоящие передо мной тени, ведь и вы что-то должны предложить мне взамен на вашу помощь, и я вопросительно посмотрел на стоящую ближе всех ко мне тень. Мои собеседники задумались, хотя мне больше показалось, что они стоят сейчас и переговариваются между собой. «До заключения договора мы можем рассказать тебе лишь о том, что ты должен сделать, но при этом мы не будем раскрывать всех деталей, иначе мы не сможем тебя отпустить. По мне, так это вполне честно», — ответил им я. «Нам нужно, чтобы ты уничтожил нашего врага». «Ну, что-то такое я и предполагал еще из нашего первоначального разговора, хотя там о цели их миссии не было сказано ни слова, но для чего еще мог понадобиться мелкий божок другим богам, у которых идет вечная свара между собой? Правда в то, что тут есть еще кто-то кроме них, как-то верилось с трудом, но все может быть. К тому же я никак не мог понять, как все это будет связано со мной и уж тем более с моими близкими. Обычно разборки богов могут лишь повлиять на самих богов или разных там жрецов, поклоняющихся им. Но все это верно для любых других миров, кроме этого. Здесь жрецов, у которых был настроен прямой канал с богами, не было, в принципе. И вот это-то и было очень странно. А поэтому я спросил, почему я? «Я не так силен, как любой из вас, и в этом я не сомневался, тем более вас тут трое. Ну, а ваш враг, если вы не справились с ним все вместе, будет намного опаснее меня». Тени опять молчат, читай, совещаются. Вот вперед выступила другая из них, не та, что говорила до этого. «Видимо, нам придется рассказать тебе небольшую часть, чтобы ты понял нашу в тебе заинтересованность», — и тень своим безликим лицом посмотрела прямо на меня. «Когда-то очень давно была война. Война с очень опасным врагом. Он фактически в одиночку уничтожил всю нашу цивилизацию. Но мы выстояли и победили. Правда, нас к тому времени остались сущие единицы. Мы думали, что в финальной битве враг был повержен. Но оказалось, что это не так. Его ранили и очень сильно. Он практически умер. При этом он потерял большую часть своих сил и возможностей. И на тот момент любой мог его уничтожить, даже особо не задумываясь. Но наши правители и совет решили оставить ему жизнь. Они пощадили его, и вместо смерти совет наложил на него вневременную печать и поместил в специально найденную для него резервацию. Это миры, которые были вечной тюрьмой для многих. Кто их создал на самом деле, нам неизвестно, но так было всегда. Хм, а вот это уже интересно, насторожился я. Похоже, они и правда кое-что знают про эти самые закрытые миры. То, что речь идет именно о закрытых мирах, а не о том мире, где мы сейчас находились, я почему-то не сомневался. Между тем тень продолжила свой рассказ. Многих это не устраивало. Слишком сильна была ненависть к этому существу. И тогда от совета потребовали пересмотра их решения. Но совет отказался. Дальше была гражданская война. Я удивленно посмотрел на теней. Устраивать внутреннюю войну ради того, чтобы завалить какого-то старого врага? Да не смешите меня. Если она и началась, то это было сделано специально. Просто кому-то было выгодно под эти настроения и патриотический бред остальной толпы провернуть свои дела. «И что было?» – спросил я. «Стало все только хуже», – ответила тень. «Мы разделились на две фракции и одни ушли из того мира искать новый дом. Ну, а другие остались там. Мы решились разыскать врага. У нас было предположение, где совет мог укрыть его. И как это ни удивительно, мы не ошиблись. Мир, где его укрыли, мы нашли. Только вот среди нас был предатель, который во время нашего совета и совершил диверсию. Он, для того чтобы навечно запечатать нас в этом мире, произвел сдвиг его реальности на несколько секунд от основной оси времени. Зачем это понадобилось совету, нам неизвестно. Но для нас это не имело значения, мы знали, что нам нужно. Наш враг, которого мы хотели уничтожить, тоже оказался тут заперт вместе с нами. Осталось только разыскать его тюрьму. И вот тут как раз и выяснилась та особенность тюремной печати, о которой никто из нас не знал. Ее никто из нас в принципе не сможет снять и преодолеть. В нее специально вплели часть ментоинформационной матрицы нашего врага. Его и правда хотели похоронить тут навечно. Но они ошиблись в одном. И мы точно знаем, что он вскоре сможет вырваться на свободу. Мы смогли обнаружить нескольких его миньонов. Они появились тут примерно 10 тысяч лет назад, а несколько тысячелетий назад очень активно начали проверять все остальные печати вневремения.